Картрайт поднял голову от энциклопедии Чемберза и продекламировал: «Отто фон Бисмарк родился в 1815-м, в год Ватерло и Венского конгресса, основатель современной Германии». Перед глазами его простирались сотни книг, только одну из которых, «Убить пересмешника», Картрайт когда-то прочел вместе с прочими учениками пятого класса приготовительной школы. Такое множество книг, и ведь это всего лишь библиотека пансиона. В школьной их на тысячи и тысячи больше, а уж в университетских. Время поджимает, а память его так слаба. Как там говорил Хилли, память есть мать всех муз. Картрайт вытянул с полки том «Мальтус», «Нантакет» и отыскал муз. Их было 9. Все дочери Зевса и Мнемозины. Если Хилли прав, «Мнемозина» должна означать память. Ну да, конечно. Ведь слово «мнемоническое» — что-то напоминающее о чем-то. «Мнемоническое» должно быть происходит от «мнемозины». Или наоборот. Картрайт сделал пометку в тетради для черновиков. Согласно энциклопедии, большая часть известного нам о музах извлечена из сочинений Гесиода, в особенности из его «Теогонии». Видимо, на этого поэта Хилли и ссылался. На Гесиода? Но откуда Хилли-то знает все это? Никто никогда не видел его с книгой в руках, а если и видел, так не чаще, чем прочих. Картрайту его ни за что не догнать. Все это просто чертовски нечестно. Он выписал имена муз и со вздохом вернулся к Бисмарку. Когда-нибудь он доберется до самого конца, до Зитум. Не то чтобы он в этом нуждался. Картрайт уже заглянул вперед и знал, что так называется род египетского пива, которое очень рекомендовал всем попробовать Диодор Сицилийский, кем бы он ни был. Когда Адриан объявил, что намерен разделить кабинет с Томом, это вызвало у всех немалое удивление. «С Томпсоном?» — возопил Хейден Бейли. «Да он же дуб дубом! Разве нет?» «Мне он нравится», — ответил Адриан. «Он необычен. Непригляден, ты хочешь сказать?» «Совершенная деревяшка». Да, действительно, ничего особенно аппетитного во внешности и манерах Тома не наблюдалось. Он оставался одним из немногих в школе мальчиков, с которыми Адриан не складывал зверя с двумя спинами. Шекспир, Отелло. Вернее, не складывал зверя с одной спиной и не безинтересным устройством тела. Однако в течение последнего года многие пришли таки к заключению, что в Томе присутствует нечто заслуживающее внимания. Он не был умен, но много работал и очень много читал. Для того, полагал Адриан, чтобы приобрести нечто от его Адриана блеска и бойкости. Том всегда шел своим путем и руководствовался собственными идеями. Он ухитрился отрастить самые длинные в пансионе волосы и демонстрировал пристрастие к табаку с открытостью, никому больше в школе и не снившейся. Но почему-то не привлекал к себе при этом никакого внимания. Создавалось впечатление, что он носит длинные волосы и курит сигареты, потому что ему это нравится, а не из желания покрасоваться. Черта опасная, подрывающая основы основ. Фрида, младшая экономка немецких кровей, однажды застукала его загорающим голышом в рощице. «Томпсон!» — оскорбленно вскричала она. «Не положено лежать здесь совсем голым». «Вы правы, сестра, простите», — пробормотал Том, протянул руку и нацепил на нос зеркальные солнечные очки. «И о чем я только думал, не понимаю». Адриан считал, что это он привлек к Тому всеобщее внимание, сделал его популярным, что Том — его собственное личное детище. Немногословный прыщавый олух-первоклашка обратился в человека, которым восхищались, которому подражали, и Адриан вовсе не был уверен, что так уж этому рад. Нет, Том ему нравился, сомнений нет. Том был единственным, с кем он когда-либо разговаривал о своей любви к Картрайту. Причем Тому хватало чувства приличия, чтобы не выказывать особой заинтересованности и сочувствия, не загашать святое и чистое пламя Адриановой страсти советами и участливостью. Вот без Сэмпсона и Херни Адриан вполне мог обойтись. В особенности без Сэмпсона, столь образцово воплощавшего тип зубрилы из классической школы, что он на такового даже не походил. далеко не идеальная компания для чаепития. Чай представлял собой особый институт, целиком, так сказать, вращавшийся вокруг ритуала преклонения перед гренком. В месте, где спиртное, табак и наркотики пребывали под запретом, важно было подыскать для них какую-либо замену, мощный и общедоступный тотем возмужалости и выдержки.